Кто Саратова не любит? Прокатила весна, и потонул хутор в зеленом лете. Над речкой вековые вербы стояли, закрывая полнеба. Ближе к домам старые груши вздымались соборами над вишневой, яблоневой, терновой гущиной. Дальше до самых домов стлались огороды. Куст шиповника на поместье Ивана Клейменова зацвел яркими розовыми цветами. Он неуместно рос подле самого база. Никто его не сажал. Какой уж год Иван вырубать его собирался, да все забывал. Из-за него колючего черта и началось. Клейменов три дня подряд гуливанил. Начал с ветеринаром, вроде для дела, кабанчиков обработать. Бутылку другую. А потом пошло. На другой день уж перевалил и без ветеринаровой помощи. За рулем Клейменов сидел чин-чинарем, не придерешься. Но ставил машину у дома, выходил, а на земле непослушные ноги выдавали. Шурка ругала его, идея не другой. А уж на третий к вечеру он и вовсе начудил. Нанесло его на шиповника куст. Шатнуло и нанесло. Оцарапался Иван, разозлился, кинулся топором. Развели тут всякую гадость, шумел он. Нарочи насажали, я его под корень. Кинулся на куст топором, да споткнулся. Упал, всю морду разодрал. Как ж глаза не выколол. Шура его силком от куста оттянула, домой привела и ахнула. Не Иван, тифа полосатая. Глаза горят и алые царапины от лба до бороды с кровью. И смех, и грех. Не выдержал, и Шура рассмеялся. Иван набычился, сказал, — смешно, что так без глаз не остался, понасажало, цветочки твои. — Пить надо меньше, — вздохнула Шура. — У тебя одна песня, петь да петь. Так вот слово за слово и поругались. — Ты не баба, ну да, — Спасовская, — кричал он, — точишь и точишь, с тобой запьешь. А виновата я, а на тебя греха нету. Дур напал, запеялся, не чуешь ни земли, ни неба. Вот депутата призвать, нехай он тебя пришемит чуток. — Зови! — Зови! — взбеленился Иван. Пьяная кровь кинулась ему в голову. — Зови! Меня прищемит, и тебя не забудет. Какая ты есть журливая, пустая говоря, всю жизнью как да куча басть. Арит заядливый, зови, нехай идет, нехай нас разводит. Уеду к брательнику в город, сяду на автобус, 300 буду огребать, а ты тут-то сама хозяйной, ты же и с хозяйка. Иван стоял среди избы, хмельной, краснорожий, тяжелые руки в бока, нахальные глаза пупом. — Хозяйка! И всяк скажет! — закипела Шура. Она хоть и вина не пила, но лицом была тоже красная, особенно в гневе, тушистая, мужу под стать, налетая. Она тоже подбоченилась и принялась выговаривать. — Я хозяйка, а ты всю жизнь провилял, легким духом живешь, перину мнешь, да из телевизора глаза не вынимаешь. Я хозяйка, а ты баглай ожерелистый. — Я баглай, да я каждый месяц мень 200 не приношу. Давай депутата нехай разведет. Поглядим, как ты без меня голодные джуреки будешь грызть. Зови, все нехай поделит. Я наживал на мою копеечку. Все делить. Не дожидаясь депутата, Иван кинулся, сорвал с одной стены ковер, потянул к порогу. — Это мой! Второй ковер к печке полетел. — Тебе чужого не надо. Поехала стиральная машина. Швейная и холодильник двинулся с места. Испуганно взвизгнула гармошка. — Моя! Тебе не к рукам, цимбалы! Шурка хоть и была мужу подстать, налетая и ручище, дай бог, но баба она баба есть. Пустые мяса, она лишь кудахтала да руками махала, а потом заревел. Ивана Жениной слезы немного отрезвили. Да и подустал он. Первая дурь прошла. Закурил, сел на диван, а тут... Нежданная гостья объявилась. Соседка Мефодьевна, женщина пожилая. Она шла за делом. Обошла руками и всплеснула. — Господи, это чего у вас? Лип пожар? — Хоже, — ответил Иван. — Развод, нехай поживет, погрозят дюреков. Мефодь наглядел разгром. на плачущую хозяйку воззрилась, поджала губы и от порога, не отходя, принялась читать. «Ваня, Ваня, ведь не молоденький. Дедуня, дети уж взрослые, внука малы. Они вот поглядели, как ты над ихней матерью, над бабушкой. Они б спасибо не сказали. Тебе Бог дал жену золотую, ей цены не установить. Как говорится, и в поле, и дома. Первая телятница и во славе. А огороды какие! Былочки лишние нету, а картошка, капуст. На что ни глянь, все как цветик стоит. Корова на хуторе первая, гусями как умеет владать. Ты какой всегда на работу ходишь? Чистый, убратенький, как жених. Либо неправда. Звалил с язык за щеку. Мефодиевна осмелела, шагнула к Ивану ближе, пригрозила. — Гляди, парень, ума не пропивай, а то привлекем. Вот тут она через край плеснула. Иван хоть и остался сидеть на диване, но глаза его загорелись недобрым огнем. — Мефодиевна, — проговорил он ласково, — ты так с внучкой намучилась. У соседки и внучка малая жила, год почти извела ее в конец. — Так бедная намучилась, — пропел он сладенько, а закончил жестко. — Иди-ка ты домой и отдохни. Мефодиевна резво на выход подалась, а из коридора приказила. — За такое хулиганство палкой тебя надо, палкой. — Гляди, палка об двух концах, — хохотнул Иван. — Заступница. Тут на диване он заснул. Посидел, посидел и опустил тяжелую голову на подушку. Шура на спящего мужа поглядела, еще раз всплакнула, тоже ушла спать. Убирать она ничего не стала. Пусть проснется и глядит бесстыжие его глаза. Тем более, что наступал день воскресный, могли приехать гости, дочь с мужем, а может, из города, сын. Пусть поглядят. Иван хоть и с похмелья, но поднимался ко времени, словно по часам. Сеять не кончили кукурузу да подсолнышко. И, поднявшись чуть свет, Иван до обеда по полям мотался, заправлял трактора, машин заправлял, а сам ни грамма, хоть и не мешал ему подлечиться, болела голова. Но Иван решил с этим делом кончать. 3 дня погулял, хватит, и потому он лишь воду пил, домочил черный густой проседью чуб, так промаялся до полудня. А в полдень подъехал к дому, пора было и завтракать, чуть не обедать, все вместе. Шура его покормила в летней кухне, но молча. Иван пообедал, пошел отдыхать. В комнате разом ему бросился в глаза вчерашний разор, и сделалось нехорошо. Он глянул в окно. Жена с мотыгой пошла в огород, картошку, видно, подбивать решила. Иван принялся на место ковры вешать, стиральную машину потянул и прочее. Он все убрал, лишь гармошку оставил на табуретке. Давно не вынимал из гармонь. И теперь глядела на хозяина, словно чужая. Сколь на ней играно было, переиграно. Иван тронул лад, чуть раздвинул мехи. Гармошка ответила живым голосом. Ответила, и словно что-то тронуло в душе. Разом поплыла, стала грезиться, давнее. Иван постоял, поглядел на гармонь, вздохнул. Но пора было ехать. Он дом прикрыл, на крыльце сдержался, крикнул жене. — Шура! Я поехал! — крикнул и поглядел. Жена головы не подняла от мотыги, значит, обиделась. Обида была понятной. Иван в машину залез и покатил мимо амбаров и фермы к большедубовским полям, где досевали. Он спешил, но быстро все равно не получилось. К одному трактору, к другому, да третьему, да потом центральную. Когда вернулся домой, жена от колонки ведра с водой таскала на огород. Иван, конечно, помог, тоже ведра взял и стал носить. С улицы, через бас, мимо картошки. Все же далековато было ходить. Ходили с ведрами друг за дружку. Петро Амачаев по улице проезжал на лошадях, поздоровался, спросил под медью. — Впрягла? — А как же? — ответил Иван. Так ж положено. Полили капусту и огурцы, а помидоры лишь всходили. Иван забоялся поливать, сказал. — Ты уж сама, я тебе еще натворю. Я буду подносить, а уж ты... — Ладно. Жена ничего не ответила, лишь согласно хмыкнула, и на том спасибо. С огородом закончили. Шури Пора было на ферму к телятам. Она собралась, велосипед вывела. Ферма стояла не близко, и ездит к ней на велосипедах. — Я подвезу, — сказал Иван. — Поехали. И зашагал к машине. Жена пошла следом. До фермы доехали молча. А здесь у телят при деле Шуре волей-неволей пришлось язык развязать. — Объедя, выкинь, — сказала она мужу, — сенца разложи. А сама пошла за дробленкой, потом за пойлом. Потекли дела. Телята были хорошие, сытенькие, чистые, все в одну масть, белявые. Белые густые ресницы помаргивали, прикрывая темные синеватым белком глаза. Похрумкивала крупная старая сенца на зубах. Острые языки ловко шмыгали, прочищая розовые пещерки ноздрей. — Хорошие у тебя телята, — похвалил Иван. — Хорошо им пока сухо. — Они у меня и зимой такие ж были, — ответила Шура. Иван поверил. Жена за телятами глядела. И зимой, и весной под крышей чисто у них было, в загонах и клетках соломкой устлано. Жена работать умела. Напарница Шуры Таиса Пилюгина припоздала, а приехала с дочкой и сыном, все на велосипедах. Сынишка был маленький. — Не хочешь с бабкой сидеть, — сказала Таиса. — Прицепился — репей. А дочка уж помогала. Подъехал трактор с тележкой, люцерну свалил первый раз. Телят еще не знали ее. Тыкались носами в пахучую зелень, шумно нюхали. — Дурачки! — посмеялась Шура. В четыре руки с телятами управилась быстро. На летней площадке лишь загудел компрессор, начиналась дойка. Иван с Шурой покатили домой. Воскресный день кончился. Еще был далеко до сумерек. На желтое солнце клонилось к Вихляевской горе. Дети не приехали, правда, не обещались, но все же сыны далеко, а дочь могла бы проведать, взять им внучком хоть на часок. — Надо платок повязать, — сказала Шура, — а то на ней не бралась, да передохнуть. Она поднималась рано, днем не ложилась, а ведь была уже не молоденькой, 50 годков, и телом грузна, а весь день топ да топ. С вязанием, с пуховым платком она уселась подле крыльца на лавочке. Иван полез было за куревом, но вдруг остановился. Что-то он будто забыл хорошее и вспомнить хотел. Подумал, подумал и вспомнил. Гармошка, она ведь осталась стоять посреди хаты, он ее не убрал. Иван в дом сходил, вынес гармошку, сел рядом с женой на скамейку. Жена покосилась на гармонь, ничего не сказала. Редко Иван о гармонии вспоминал. Наверное, разучился. Пальцы бродили по ладам, словно по забытым дорожкам. Это в былые времена гармошка Ивана редкий день отдыхала. Молодым был, что говорить. Ну и потом уж семейный, с женой. Всякий праздник звали его, и сидел он с гармошкой в красном углу. И Шура им гордилась. Но былое прошло, теперь на хуторе гуляли без гармонии и песен. Бывало, в бедности пирог с вишнею хозяю поставит — радость. С вишнею пирог, а коли сальцем тарелочки, говори по хутору идет — с салом гуляли. Понаперск-то выпьют и поют. Гармонии в перебой и пляшут, в Ярыжинском, на Тубе, в самой Вихляевке слыхать гуляют. Нынче на майские праздники управляющий внучку обмывал. Гостей понаехало, готовились 2 дня, жарили котлеты, голубцы вертели, блинчики с мясом, с творогом. На хуторе ждали громкой гульбы, тушь не батись тихомолом. Обошлись. Словно в Великом посту на заговине ни шуму, ни граку. Наелись, напились и расползлись молчком, как раки. А бывало, она и любовь между Иваном и Шурой в молодости пошла от гармошки. Черный чопчик на бок, улыбочка. Голу положит на гармонь, прикроет глаза, мехи разведет. Пой, душа, радуйся. Шура, чуть покосившись, взглянула на мужа, и горьким облило сердце. — Где он? — Куда подевался тот Ваня, чернявый дружок? Куда младость ушла? Как быстро пролетели годы! Гармошку можно признать белые кнопки, мехи в цветочек, а вместо чернявого дружка цвета алого будто подсунул кто. Это чей-то водка, и вчерашний в первый раз, не в первый и не в последний, и теперь до самой смерти. Сами собой закрылись глаза. Не хотелось глядеть. Из закрытых глаз выжились слезы. Иван их увидел и понял. Вчерашние, а вчерашним жена плачет. Он все понял. Но чем успокоить ее мог, коль может вернуть тот день, когда с ветеринаром загуляли, ведь не уйдешь. Шурины слезы он понимал. Переживает. Годы и здоровье не больно хорошее, и об детях душа болит, и работы много, в колхозе и дома, да, тут от пьянка, да скандал. Он понимал ее слезы, но утешить не мог. Обвернуть тот день-то, или хоть вечер вчерашний, так не ворочишь. А Шура плакала, не только вчерашний скандал вспоминая. Гармошка заиграла, подняло что-то в душе, и словно вся жизнь в один миг проплыла, год за годом. Голодное детство, короткая бедная младость, потом дети пошли, и все работа, работа. Колхозное спешишь сделать свое. Огород, картошка, косьба, скотина изо дня в день. Изо дня в день одно к одному, чередом. На работу бежишь не опоздать, с работы к дому рвешься. Так и пролетела жизнь. Нечего вспомнить. А Ивановы пальцы, перебирая лады, сами собой стали вводить нехитрую простенькую мелодию. Тили-тили, тили-тили. Сначала неуверенно, потом развернулись мехи. И над хутором из конца в конец очень явственно понесло, словно запелось. Саратова ела-ела, Саратова я пила, Саратова бывала, Саратова в голова. Шура вздрогнула. Да она ли одна? На хуторе ждали стада. На лавочках у дворов сидели пожилые да старые. Рядом вертелась детвора, которую звуки гармошки не тронули. Для слуха непривычного, чужого мелодии слова «Саратова ела-ела» что они могли разбудить? Но для Шуры словно с неба пролилось. Кто Саратова не любит? Я Саратова люблю, когда буду помирать, прошу Саратова играть. Саратова ела-ела, Саратова я пила, Саратова обувала, Саратова в голова. Все это разве не было? Было, было. Пусть унесло давно с вешней водой, но было же не отнять. Была молодость и любовь была. Эти руки, дорогие, играли страдания в каждом звуке, в каждом слове, которых ни звук, ни слово, но сердечная сладкая мука. Саратова ела-ела, Саратова я пила. Все в тех словах правда. Она жила этой музыкой, пила ее и сыта была ею. Слушала вечерами, на весь день счастье пела в голове, и ночью после работы и гулянки, уморенная, засыпая, уносила Шура с собою дорогую песнь, а с ней дорогого Ваню, кудрявого гармониста, чтоб с улыбкой заснуть и видеть его всю ночь. Как любила его! Как провожала в армию, не могла расстаться! Как ждала! Как встретил осенью в разлив, когда от дождей все затопило вокруг, слитком стояла вода вплоть до Ерымской горы. И никто не ждал ее, а ей сердце подсказало. Она целый день сидела на бугре и ждала, и он пришел, ни мать, ни отец не ведали, она первая встретила и увела с собой. Саратова ела-ела, Саратова я пила. Как хорошо все вспоминалось, как сладко. Медленно дни текли, один до другой. Дочка родила сынок, снова сын, и он права получил. На машину сел, корову купили, хату поставили. Федя в школу идет с голубым портфелем, дочка бежит в белом переднике, летит, словно бабочка, руки раскинула. «Мама!» Потом девушка, невеста, а с ней вроде снова молодость, ее горячая кровь. Внучка, золотое слезное дитё, как вспомнишь, сердце знобит. Крохотные ручки и ножки лишь целовать, глазенки живые вроде бы. И не было своих детей никогда. Господи, кто Саратова не любит? Я Саратова люблю. Да как ж тебя не любить-то? Гармошка играла. Шура, оставив вязание в слезах, глядела на мужа. И в сиянии радужных слез, в слепящей невиди, Иван казался ей таким дорогим, таким красивым, пьяница проклятый, мучитель. На хутор пришел вечерний покойный час. Вот-вот козы бегут, телята, коровы. Уже встает за речку, и на выгоне красная пыль. Гуси гогочат у ячменя, и на плесу собираюсь домой, но еще полчаса или поменьше. Тихо. Спокойно. Люди на лавочке сидят. Иванова гармошка поет, выговаривает. Негромко вроде, а по всему хутору слыхать. И все слушают. Редко теперь Иван играет. А хорошо. Хорошо. Ничего не скажешь.